Книга навыка 2 уровня. Истинный взгляд. Активный навык. Позволяет видеть сквозь большинство иллюзий. Также позволяет видеть уровень игроков, если их уровень ниже вашего или не превышает вашего более, чем на 5 уровней. Для изучения необходимо 100 пунктов духа, без учета снаряжения. Глава 403. Мутация? Нет, развитие. Держа в руках книгу навыка, которая для своего изучения требовала целых 100 пунктов духа, что было достаточно большим количеством, и это внушало некоторый оптимизм по поводу полезности этого навыка. Благо, у меня имелись свободные слоты для этого дела, хоть и не так много, как хотелось бы. По словам Дзирта, существовали специальные и соответственно крайне редкие ресурсы, которые можно было добыть при убийстве рейд-боссов или же зачистке пространственных зон высокого уровня для апгрейда своей системы возвышения и увеличения собственных слотов под навыки, как активных, так и пассивных. Само собой, подобный ресурс был достаточно редок и лишь при большой удаче его можно было получить, или же если ты был наследником богатого клана, который решил конкретно так вложиться в твое развитие. Если смотреть на это дело с такой стороны, то решала не только сила, но и деньги. Чем больше у тебя было денег, тем легче решались стоящие перед тобой проблемы. Посмотрев вниз, примерно прикинул, что до сбора следующей пачки эволюционирующих зомби нужно было подождать от 5 до 10 минут. Все же, их стало гораздо меньше после нескольких раундов уничтожения подряд. Если так подумать, то все проходило слишком просто, что ли. Я даже не ощутил особой сложности при таком достаточно серьезном явлении, как волна зомби, которая хоть и была в несколько урезанном, по моему личному мнению, виде. При этом мне начало казаться, что я что-то упускаю. Это ощущение появилось всего лишь несколько минут назад, в тот момент, когда я уничтожил последнюю пачку зомби. Но осмотревшись по сторонам, я не заметил ничего странного или подозрительного. Именно тогда я и вспомнил об этой книге навыков, которая, возможно, могла помочь мне в этом деле. Посмотрев в сторону черной книги навыков, отдал мысленную команду изучить истинный взгляд. Спустя мгновение книга распалась черным светом, который устремился мне между бровей. Прикрыв глаза, ощутил, как в моем сознании начала формироваться новая руна навыка. При этом, она выглядела достаточно сложной, по сравнению с другими. Конкуренцию ей по более сложной форме, могла дать только руна от навыка пожирания. В тот момент, когда она практически полностью сформировалась, случилось нечто неожиданное. Новая руна в моем сознании, резко двинулась в определенном направлении, пройдя некоторый путь. Она была поглощена, а по-другому тут и не скажешь, моими собственными глазами. Звучит, конечно, несколько стрёмно, но я не ощутил никакой опасности от этого процесса, и позволил этому произойти. На мгновение, я ощутил небольшую резь в глазах, однако она достаточно быстро прошла. После того, как я открыл глаза, то увидел, что все вокруг стало более четким и словно замедленным. Пару раз поморгав, этот эффект исчез. Однако я чувствовал, что если я напитаю свои глаза духом, то этот эффект вернется. Само собой, тут же попробовал это сделать и увидел, как все вокруг начало двигаться медленней. Пока непонятно насколько, но уже один этот эффект был многообещающим. Интересным было то, как именно был достигнут этот эффект. Замедление времени или ускорение собственного сознания для создания подобного эффекта. Если первое, то это было бы слишком круто, задумчиво отметил я. Это может помочь не только в бою, но и в других занятиях. Мысленно вызвал свою статистику и, посмотрев на панель своих навыков, и увидел, что там и вправду кое-что изменилось. Точнее, можно сказать, что истинный взгляд был поглощен моими глазами. И, соответственно, этот навык не появился на панели навыков. Однако кое-какое изменение все же произошло. Если быть более точным, то изменение коснулось панели моих талантов. И теперь там было занято 4 из 6 слотов. Духовные глаза позволяют видеть сквозь иллюзии и замечать больше деталей. Навыки маскировки малоэффективны против вас. Ваш контроль над духовной энергией возрос. Даже по описанию было понятно, что это было достаточно мощно, довольно отметил я. Также радовал тот факт, что слот навыков также не был занят, что открывало некоторые перспективы. Если подобным образом можно будет усилить и другие функции моего организма, то это позволит сэкономить большое количество очков развития, а, самое главное, слотов для активных и пассивных навыков. Конечно, понятно, что повторить подобное будет не так уж и просто. Я и сам не знал, почему это произошло, однако кое-какие предположения у меня имелись. Еще до прихода в системы мое тело было изменено неким высшим существом, и теперь я получил небольшой бонус от этого изменения. В данный момент никаких негативных аспектов мной замечено не было, однако все же непонимание того, что именно со мной произошло в тот момент, несколько напрягало. Думаю, в будущем, когда стану сильнее, смогу приоткрыть завесу тайны по этому вопросу, мысленно успокоил свою тревогу я. В то же время, наполнив свои глаза духом, я обратил внимание на девушек и был поражен, увидев вокруг Акиры несколько ярких ореолов энергии, от красного до синего и нежно-голубого. Они двигались по своего рода энергетическим каналам внутри тела девушки. Если я не ошибаюсь, то это была работа навыков Майи, которые усилили те или иные свойства организма Акиры, делая ее точнее, сильнее и т.д. Были добавлены даже некоторые эффекты вне физических качеств организма девушки, такие как увеличение количества снарядов. Также мной была прекрасно видна та связь, которая была между Акирой и Майей. Теперь мои глаза могли видеть, как по этому своеобразному туннелю часть опыта, полученного Акирой, переходит Майе. Что ж, зрение и вправду стало сильнее, и даже я получил некие духовные глаза. Интересно, смогу ли я развить их в Шаринган? Ха-ха, от подобной забавной мысли у меня даже поднялось настроение. Само собой, я шутил, но, скорее всего, в системе существовали различные виды сильных родословных, которые давали преимущество другим игрокам как в бою, так и в скорости развития. Как, например, мое духовное тело и духовные глаза. Даже по названию можно было предположить, что они должны быть из одной, скажем так, категории и могут работать вместе. Интересно, существует ли духовный мозг или нечто подобное? Например, духовные глаза дали мне возможность легче контролировать духовную энергию, ХМ. И как же это выглядит на практике? Решил не откладывать это дело на потом и решил проверить на практике, благо у меня имелся подходящий навык, где требования к контролю над энергией были достаточно высоки. Кровавая сфера, мысленно произнес я. Спустя мгновение в моей правой руке вновь начала формироваться кровавая сфера, при этом, не прикладывая усилий больше, чем до этого, мною было замечено, что она начала формироваться быстрее. При активированных глазах духа, контроль над духовной энергией давалось еще проще, чем до этого. Соответственно, навык быстрее заряжался. Можно сказать, что я получил больше контроля над собственной духовной энергией, что уже было немалым плюсом. И в будущем, это будет заметнее еще сильнее. Посмотрев в сторону Глути, который не собирался слезать с плеча Акиры, которая со смехом кормила его некоторыми предметами из системы, по внешнему виду, это были какие-то корешки или нечто подобное. Глути с удовольствием ими хрумкал и буквально мурлыкал, как настоящий кот. Само собой, я не мешал им веселиться. Если они смогли найти контакт, то это только к лучшему. Через несколько минут, успешно сформировал кровавую сферу двухметрового размера и попытался улучшить свой навык массового поражения, добавив несколько условий в его работу. Одним из изменений было то, что я уменьшил размер кровавых волн, чем попутно увеличил их разрушительную мощь, благодаря более плотной концентрации энергии крови, не забыв добавить в нее зелье грома, которую полностью себя окупили. По моим подсчетам, одних черных монет выживания, которые также падали в виде лута, было около нескольких миллионов. Хорошо, что у меня имелся приличный их запас, купленный еще в стелле обмена. По словам Акиры, вскоре она сможет создавать их самостоятельно, что окажет немалую помощь не только мне, но и всем игрокам базы. Также во время нашего с ней неспешного, несмотря на обстановку разговора, она поделилась последними новостями и сообщила, что успела изучить около половины кристалла знаний по алхимии. И хоть нельзя сказать, что это далось ей так уж легко, но она была в полнейшем восторге, впитывая знания, словно сухая губка. За столь небольшой период времени она изучила половину огромного кристалла знаний, это прямо говорило о том, что у нее имелся прирожденный талант алхимика. Возможно, ее даже можно сравнить с гением алхимии, кто знает, с улыбкой мысленно отметил я. Бах, бах, бах, раздавались ритмичные выстрелы Акиры, которая совсем не стеснялась тратить патроны. Само собой, я просто не мог не спросить, двигаемый своим любопытством. Акира, скажи, разве твоя винтовка не использует редкие боеприпасы? Только заметил, да они и вправду были редкими и дефицитными до недавнего времени, с улыбкой ответила Акира, оторвавшись от прицела своей винтовки. «Расскажи поподробнее». Услышав мой вопрос, Акира загадочно улыбнулась, но все же ответила. «У меня так много патронов благодаря артефакту, созданную Лиарой в сотрудничестве с одним из наших новых игроков. Они могут создавать копии предметов», с довольной улыбкой поведала мне девушка. Спустя мгновение в ее руках появился небольшой оружейный кейс с патронами, открыв который я увидел, что там лежало несколько десятков узнаваемых патронов, возможно, даже больше сотни. «Правда? Расскажи поподробнее», заинтересовавшись, спросил у нее я. «Странно, что Лиара не сообщила мне об этом. Хотя, скорее всего, это я просто давненько к ней не заглядывал. Да, без проблем, это не секрет. В последнее время к нам присоединилось несколько новичков. Одна из них обладает навыком дубликата и может копировать некоторые предметы наподобие моих пуль. Единственное, что созданные ей копии не существуют вечно, а для создания копии моих патронов у нее уходило слишком много духа. Именно в этом нам и помогла Лиара со своим артефактом зарядки, который берет затраты духа на себя. Данные патроны растворятся в воздухе спустя сутки, но это все равно очень выручает», довольно закончила девушка. Получив от нее интересующую меня информацию, я лишь довольно кивнул головой. «Да, это и вправду удобно. Думаю, нужно вложиться в развитие этого игрока», задумчиво произнес я. «Да, она и вправду того стоит. Я уже попросила Андрея ускорить ее развитие, чтобы она могла делать еще больше удивительных вещей. Только не пытайся забрать ее из моего отдела. Она также поможет мне в алхимии. У меня уже есть несколько идей по поводу использования ее навыка», сообщила мне Акира с грозным выражением, которое достаточно забавно смотрелось на ее красивом лице. «Даже не думал. Если хочешь, можешь забирать ее себе», легко согласился я, пойдя навстречу Акире. «Тем более, что она первая ее нашла, и я уже мог предположить несколько вариантов использования ее навыка. Если выйдет все так, как я думаю, то возможно Акира сможет создать своего рода временные зелья. От обычных они будут отличаться коротким сроком существования, однако их можно будет штамповать в больших масштабах. Прямо скажем, перспективное занятие, которое еще придется развивать. Если у нее и вправду это выйдет, то будет выгодно не только мне, но и всем игрокам на моей территории Рассвета, которая в будущем будет становиться только больше. Представьте, что в один прекрасный день она сможет производить огромное количество зелий прорыва, эволюции и других полезных вещей, наподобие того же зелья грома, которое будет очень полезным во время вылазок в город и просто для того, чтобы игроки могли преодолевать ограничения. Таким образом, общая сила проживающих на моей территории игроков поднимется на новый уровень. Недаром представитель Альянса путешественников Дру порекомендовал мне приобрести именно базы знаний по алхимии. Это и правда открывало большие возможности для развития, особенно в самом начале. Опустив свой взгляд вниз, увидел, что внизу уже собралось около сотни эволюционирующих зомби. Думаю, этого количества вполне хватает, решаю я и со спокойной душой сбросил на них свою кровавую сферу, внутри которой так и чувствовалась мощь. В этот раз, решил немного поэкспериментировать и активировал один из своих навыков – контроль гравитации, чем изрядно ускорил свою кровавую сферу, отчего она полетела вниз еще быстрее, примерно на 50 не меньше, и с большой силой врезалась в землю, попутно в лепешку раздавив несколько неудачливых зомби. Спустя мгновение в разные стороны начали расходиться волны крови, которые двигались быстрее, примерно так на 20-30, и, соответственно, были более мощными. Видимо, я и вправду гений, а, увидев эффективность своих манипуляций, мысленно похвалил себя я. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, с довольной улыбкой, отметил я. Спустя несколько минут ожидания, в мою сторону снова устремилась река опыта, которая впиталась в мое тело. Ощутив приятную волну энергии, не стал сразу формировать новую кровавую сферу. Спустя несколько секунд, мною был получен опыт, которого мне как раз не хватало для следующего уровня. «День, вы получили 45 уровень, распределите 5 пунктов характеристик». Также мысленно распределил их в выносливость, которая теперь равнялась 80, без учета одетого на мне снаряжения. «Думаю, подними до 100, и этого вполне хватит на ближайшее время. 2 уровня за псевдоволну зомби, просто отлично». Тем временем, увидев выпавшие внизу шкатулки, Глути перестал веселиться и, спрыгнув с плеча Акиры, начал свое свободное падение вниз. В момент соприкосновения с землей, Он стал неосязаемым и спокойно нырнул в землю и, пролетев несколько метров, успешно притормозил и также быстро побежал наверх, начав собирать выпавшие шкатулки. По пути он также пересекся с Кью, который решил помочь своему приятелю и начал подносить шкатулки поближе к Глути. Увидев их совместную работу, отправил им подбадривающие мыслеобразы, получив в ответ не менее радостные возгласы и образы от моих питомцев, которые имели неплохой шанс стать не просто питомцами, но и с развитием интеллекта стать моими товарищами в битвах, так и просто надежными спутниками, на которых можно будет положиться. Закончив с этим делом, подал знак Акире, и она вновь начала стрелять в разные стороны, пытаясь собрать новую группу эволюционирующих зомби. Почему пыталась? Потому, что зомбари стало на порядок меньше, после моей последней атаки. Тем временем, пока было несколько свободных минут, мысленно активировал свои новые духовные глаза, наполнив их достаточным количеством духа, целых 20 единиц, чтобы попытаться понять, что именно я упускал из виду. Для начала посмотрел в сторону города, откуда все еще выходили зомби, правда их становилось все меньше и меньше, видимо волна уже была не такая интенсивная и начинала распадаться. Очень жаль, если так, если бы у меня был рабочий способ продлить ее еще больше, то я бы так и сделал. Звуковые ловушки, которые, понимая ситуацию, активировал Байбл, практически не оказали никакого эффекта. Хм, на первый взгляд, ничего необычного. Все те же мертвяки, которые двигались в направлении моей территории, а также леса за ним. В какой-то момент мое внимание привлек особенно крупный зомби силового типа. Этот представитель нежити достиг внушительных 2-5 метров роста и, судя по моим ощущениям и тому, что показывало мне мое зрение, он достиг 25 уровня, что было достаточно внушительно. Судя по траектории его движения, он явно проходил мимо моей территории, причем на внушительном таком расстоянии примерно в 100 метров, откуда его точно не достанут игроки из-под защитного купола. Бах, бах, бах. Тем временем, Акира продолжала стрелять, и что было странно, этот здоровяк никак не реагировал на ее громкие выстрелы. Подозрительно, очень. Все же этот зомби не мог обладать большим интеллектом и должен был направиться в сторону звука. Однако он, хоть и достаточно не быстро, но уверенно шел именно в сторону леса, обходя мою территорию. Заинтересовавшись, мысленно приблизил свое зрение и осмотрел его более внимательно. 2,5-метровая туша с костяными наростами, которые превращали его в ходячую машину убийства, громящую все с помощью своей огромной физической силы. По своему внешнему виду, он почти ничем не отличался от обычных зомби силового типа, разве что большими размерами. Стоп, а это что? Восклицательные и вопросительные знаки, мысленно воскликнул я, заметив в районе его живота некую чужеродную энергию, совершенно не свойственную этому виду зомби. Энергия, которая от него распространялась, была красного цвета и начинала свое движение в районе его головы, которую можно отнести физической энергии. Однако в его животе находился источник энергии синего цвета вперемешку с фиолетовым. Направил в глаза еще большее количество духа и посмотрел прямо сквозь костяные наросты и увидел, что прямо в его животе в данный момент достаточно комфортно сидел другой зомби, а именно зомби психического типа, прошедший третью эволюцию. Зомби У3, эволюционировавший психический тип зомби 37 уровня, обладает сильной способностью к телепатии, созданию правдоподобных иллюзий, но слабой физической защитой. Вот я и нашел тебя, приятель. Этот зомбак сильнее, чем предыдущие, которых я встречал, и к тому же имеет неплохую маскировку, но не против моих мутировавших глазок. Мысленно ухмыльнулся я и отдал мысленную команду своему магическому доспеху на развертывание. Спустя несколько секунд, он полностью окутал мою фигуру. Акира, видишь того здоровяка вдалеке? Обратился я к девушке. Посмотрев в указанном мною направлении, Акира быстро нашла цель и спросила. Мне снять его? Не спеши, это необычный зомби. В тот момент, когда я остановлюсь прямо над ним, разнеси ему голову. Справишься? Да без проблем, Коль. Сделаю в лучшем виде, уверенно ответила мне Акира и, посмотрев в сторону Майи, произнесла. Майя, активирую наше особое усиление. Госпожа Акира, вы уверены? Тогда я больше не смогу вам помочь в ближайшее время, немного нервничая, ответила ей Майя. Да уверена, не волнуйся. Хорошо, усиление, бронебойность, точность, усиление навыка, очень шустро. Майя начала накладывать одно усиление за другим, При этом цвет ее лица становился бледнее, с каждым активированным навыком. Даже не знал, что у нее столько бафов. Мысленно восхитился я способностями девушки. «Коль они долго не продержатся, поэтому тебе лучше поспешить», сказала мне Акира, собираясь взять в прицел нашу цель. Вспомнив о способностях зомбака к телепатии, поспешно сказал: «Не спеши, не бери его в прицел заранее, только в момент выстрела. Этот зомбак может почувствовать опасность», предостерег девушку я. «Даже так? Хорошо, сделаю, как ты и сказала», ответила мне Акира. «Отлично, скоро вернусь», обратился я к обеим девушкам сразу. Запитав магический доспех духом, резко рванул в направлении своей находки, которая ничего не подозревала и медленно отдалялась от моей территории. Если не ошибаюсь, именно этот зомбак и вызывал у меня ощущение того, что я что-то упускаю. Не исключаю того факта, что он даже был инициатором этой самой волны зомби. Само собой, он не ответит на возникшие у меня вопросы, но это не так уж и важно. Попав в поле моего зрения, он неизбежно будет уничтожен. Глава 404. Не по плану. Примерно за минуту я достиг силового зомби и, остановившись в воздухе на высоте 10 метров, замер в воздухе прямо над ним. В этот же самый момент позади меня раздался громкий выстрел, эхом разлетевшийся по округе. Бах! Спустя мгновение я почувствовал, как что-то очень быстро приближается в моем направлении. Мельком посмотрев назад, увидел, что это была выпущенная Акирой пуля из ее снайперской винтовки, только в этот раз она отличалась от обычной. Во-первых, их было сразу несколько, при этом они летели таким образом, что первая пуля должна была пробить защиту, а остальные шли прямо за ней, друг за дружкой. Отличный выстрел. Мысленно восхитился я. Благодаря созданному эффекту удара в одну точку, цель будет поражена с гораздо большим шансом, чем при обычных выстрелах, выполненных с не такой пугающей точностью. Эти пули также светились различными цветами энергии, что свидетельствовало о том, что они были усилены бафами Майи. Теперь они обладали большей мощностью, чем прежде. Весь вопрос в том, хватит ли этого, хотя зачем гадать, скоро я об этом узнаю. Если бы подобная вереница пуль угодили в меня, то они вполне могли оставить небольшую рану на поверхности моей кожи или даже легко меня ранить, если бы попали в уязвимую точку на моем теле, которых, к слову, было не так уж и много. При этом, я совсем не преувеличиваю, все же я отдавал себе отчет в том, насколько прочнее стало мое тело после того, как я стал эвольвером два этапа. Конечно, я не проводил подобных стрессовых тестов на прочность, но моя интуиция подсказывала мне, что мои предположения были недалеки от истины. Можно сказать, что произошедшие изменения в моем теле были совершенной эволюцией в плане развития собственных генов и человеческого потенциала. Само собой, эти мысли мелькнули в моей голове достаточно быстро. В тот момент, как Акира нажала на курок, я активировал свой навык ускорения 3 уровня, который, к слову, требовал дальнейшего улучшения. Все же он давал достаточно серьезное увеличение скорости, в которую входило не только увеличение реакции, но и скорости мышления. Иначе мозг просто бы не успевал реагировать на увеличенную скорость. Да и прочие мои навыки пора было проапгрейдить, дабы не тратить собственные пункты развития навыков. За этими размышлениями события внизу набирали оборот. Благодаря своему особому зрению и навыку ускорения, я все прекрасно видел, словно в замедленной съемке. Вот первая пуля оказалась на расстоянии 20, 10 и 2 метров. В тот момент, когда они были примерно в полуметре от головы этого зомби, все пошло не по плану. Казалось бы, пуля вот-вот должна была достигнуть своей цели, однако она была остановлена вспыхнувшим барьером синего цвета вперемешку с зеленым, который, хоть и несколько потрескался, но успешно остановил пулю, выпущенную Акирой. Конечно, следующие пули успешно его пробили, однако за ним было еще несколько слоев защитных барьеров, которые, судя по всему, активировал зомбак психического типа, который, что называется, мог в телекинез. При этом об этом его навыке не было указано в описании данным системой. Видимо, это была его способность, или же вообще талант. К слову, это была необычная тактика, что могло указывать, что у него были зачатки интеллекта. Но, к счастью, не очень хорошие, если он так подставился. Справиться с более умным противником будет сложнее. После того, как несколько защитных барьеров лопнули один за другим, пуля была полностью остановлена. В последний момент она все же добилась результата и, взорвавшись, повредила последний барьер, который, судя по его близости к основному телу, был не только самым сильным, но и последним. Наблюдая за этой картиной, я только покачал головой, понимая, что, видимо, на этот раз я столкнулся с достаточно серьезным противником. «Коли так, то посмотрим, как тебе понравится это», — мысленно произнес я и активировал свой следующий навык – контроль гравитации. Решив придавить этого проблемного зомбака с помощью десятикратно увеличенной гравитации, на активацию этого навыка уходило не так уж много ресурсов, и мне было интересно посмотреть, что из этого выйдет. Можно даже сказать, что я решил, соблюдая разумную осторожность, использовать его как бойцовскую грушу. Ведь если появился подобный достаточно мощный зомби, то в будущем их будет становиться только больше. Поняв же, как лучше всего с ними справляться, будет легче уничтожать их в будущем. Мысленно откинув в сторону лишние размышления, решил сконцентрироваться на бое. Вспыхнет ли барьер, остановит ли он мой навык, который по своей сути не был физической атакой. К моему удивлению, мой навык успешно добрался до цели, и земля под ногами зомби силового типа буквально ушла из-под его ног, и он провалился под землю примерно по пояс. В тот же момент он попытался выбраться наружу, однако он даже не смог поднять руки от сильнейшей гравитации, которая давила его вниз, не давая ему двигаться. В данный момент он мог лишь бессильно дрыгаться, пытаясь что-то сделать. При этом прятавшийся в нем психический зомби неожиданно сделал то, чего я совсем не ожидал, и до этого момента я не обращал на это внимания. О чем именно я говорю? Туша этого зомби силового типа была покрыта костяными наростами по всему его телу, и в какой-то момент костяные шипы изменили свое положение и начали смещаться ближе к его ногам, а спустя несколько секунд зомби начал резко вертеться на месте с каждым мгновением все быстрее и быстрее, и это при увеличенной гравитации, которая ему практически не мешала. Если я правильно понимаю, то прямо на моих глазах была создана импровизированная буровая зомби-установка, восклицательные и вопросительные знаки. Должен признать, что противник смог меня удивить. Само собой, я не собирался позволить этому зомби осуществить его нестандартный побег под землю. Раз давление от контроля гравитации не работает, то можно поступить и по-другому. Мысленным усилием изменил гравитацию для своего противника на противоположную. В какой-то момент двухметровая туша, хоть и совсем не намного, но взлетела в воздух, лишившись опоры. Он просто завис в воздухе. Хоть и начал крутиться быстрее, однако это совсем не помогало. На этом я решил не останавливаться, и в моей правой руке появилась вакуумная граната, которую я тут же активировал. Вдобавок к этому, я использовал навык контроля тьмы и окутал ее темнотой, как и пространство вокруг моего противника стало полностью темным. Именно туда и полетела точно запущенная мною граната. Посмотрим, как этот зомбак справится с таким подарком. Если он будет действовать на инстинктах, то отобьет ее в сторону, если же в нем есть зачатки разума, то она полетит в мою сторону. И вот граната достигла своей цели. В самый последний момент, когда раздался вакуумный взрыв, зомби успел лишь немного изменить свое положение, с силой рванув защищающую его тушу в сторону, сломав при этом множество его костей. Однако сам он избежал смертельного ранения, потеряв лишь одну из своих бледных рук, которая исчезла, словно ее и не было. Само собой, я прекрасно все видел, ведь созданная мною тьма совершенно не мешала моему обзору, особенно с моими улучшенными глазами, работу которых я все это время поддерживал. Видимо, поняв, что это может закончиться его уничтожением, зомбак неожиданно для меня пошел в контратаку. В какой-то момент пространство вокруг него начало вибрировать, и значительная часть оставшихся костяных наростов и плоти разлетелась в разные стороны, словно шрапнель, отчего мой навык контроля гравитации на несколько мгновений прекратил свою работу, чего этому зомбарю хватило, чтобы вырвать свою тушу с помощью телекинеза и, поддерживая себя в воздухе, рвануть в сторону леса на приличной скорости. Хоть его тело и выглядело довольно хрупким, словно у дистрофика на последней стадии, кожа была бледной, а голова казалась слишком большой на фоне тощего тела. Судя по его действиям, он и вправду действовал не только на инстинктах, даже в его действиях можно было заметить некое осмысленное поведение. Поняв, что он не может сбежать по одному варианту, он решил использовать другой. Хотя, конечно, возможно, это в нем говорила своего рода генная память нежити, которую он получил во время эволюции. Об этом мне сообщил не Дзирт, а мой новый знакомый наемник Эйс, с которым я познакомился в главной деревне новичков. Судя по скорости, которую он, можно сказать, набрал с места, то она равнялась примерно 100 км в час. Неплохой такой зомби-болид, с ухмылкой думаю, и, добавив тяги, рванул прямо за моим шустрым противником. Хм, настало ли время для моего нового серьезного аргумента? Руки так и чесались опробовать свою новую убойную игрушку. Единственное, что меня останавливало, так это то, что скорее всего на этом бы все и закончилось. В какой-то момент в моей правой руке появился мой верный внесистемный арбалет. Прицелившись, несколько раз нажал на курок и выпустил в сторону своей прыткой цели арбалетные болты. Одного из них зомби каким-то чудом сумел избежать, возможно, почувствовав его приближение, так и запишем, предположительно чувствует опасность, лучше всего атаковать навыками АЕ. Второй же болт угодил в его правое плечо, и он тут же потерял возможность использовать свой навык телекинеза, начав свое падение вниз. На излете своего падения, он все же влетел в кромку деревьев и на мгновение пропал из моего взгляда. Даже несмотря на мое зрение, деревья в этом лесу мешали моему зрению, что возможно могло говорить о том, что здесь была пространственная зона. Нехорошо. Психопортация. Меньше секунды спустя, я оказался у самой земли и увидел, как зомби, теперь уже на своих двоих, пытается убежать от меня вглубь леса. Хм, неужели он бежит не просто так, а у него есть какой-то план спасения? Подозрение о том, что здесь находится пространственная зона, не подтвердилось, что радовало. Однако деревья и растения здесь были какими угодно, но точно необычными. Надо не забыть отправить сюда Таню для проведения исследований. Думаю, она точно сможет найти с ними общий язык. Но эта мысль задержалась в голове лишь на мгновение, после чего я продолжил преследование. Судя по виду моего противника, он показал все, на что был способен. Если это так, то думаю, можно перейти на ближний бой. Решаю я и, использовав несколько молниеносных психопортаций подряд, оказался прямо напротив убегающего зомби, тело которого в этот момент начало резко содрогаться, и из его плеча выпал арбалетный болт. Случайность, мелькнула мысль у меня в голове. Как только я оказался прямо перед ним, то с помощью телекинеза, он снова поднял себя в воздух и попытался улететь от меня. В мою же сторону полетели ветки, куски и даже целые вырванные с корнем деревья, и само собой камни, которые он поднял с земли, и запустил в меня с приличной скоростью. Правда, ну что, за детские шалости, спокойно произнес я и мысленно активировал ускорение и сразу после психопортацию. Перед глазами мигнула я и оказался прямо за спиной своего, держа в правой руке саблю гнева, которым и нанес рассекающий удар по своему противнику. Тот попытался уклониться, однако скорость моего удара была гораздо быстрее, чем он мог себе представить. Одним ударом я рассек его тело напополам, хоть первоначально и целился в голову. В какой-то момент он смог частично уклониться и не подставиться под смертельный удар. Утратив нижнюю часть туловища, он потерял изрядное количество своей силы, или скорее энергии, которая находилась в его теле. Мне это было прекрасно видно потому, как содержащаяся в том участке энергия просто распалась в воздухе. Держа это в уме, расправиться с ним следующими несколькими ударами не представляло проблемы. Это тебе не нужно, и это тоже. В какой-то момент от него осталась лишь его голова, вокруг которой находился достаточно крепкий барьер. Видимо, поняв, что он не может от меня сбежать, я с помощью своего зрения увидел, как в районе его головы начинает скапливаться достаточно большое количество энергии, которое при этом начало медленно пульсировать. Выглядит достаточно опасно. Неужели он хочет сам себя уничтожить и попытаться забрать меня с собой? Неплохая попытка. Только вот, это не сработает против того, кто прочел целую тонну подобных трюков в различных романах, с ухмылкой подумал я. Сделав резкое движение вперед, схватил его башку и со всей силой ее в руках, первым лопнул защищающий его барьер, а после и его черепушка. Как только я разрушил его череп, то накопленная им энергия не распалась в воздухе, а попыталась улетучиться в неизвестном направлении. Хм, пожирание. С помощью пожирания, ловко захватил всю эту энергию и начал ее переработку. К моему удивлению, она была очень легко переработана, и уже ее чистая часть впиталась в мое тело, отчего по нему прошла приятная прохлада, которая по ощущениям укрепила защиты моего сознания. По крайней мере, Именно так мне показалось. На этом полезность от этого психического зомбака не закончилась. В качестве трофея мне также достался достаточно крупный синий кристалл, который я ловко подхватил в воздухе. По внешнему виду он напоминал кристалл разума, который уже имелся у меня и дождался нужного момента в моем пространственном кольце. Правда, этот был большего размера, что было достаточно приятной наградой за мои старания. Кристалл разума после поглощения может улучшить ментальные способности игрока. Он и правда был больше, чем предыдущий, однако что-то в нем было не так. Во-первых, почему его больший размер не отразился в его описании? Посмотрев в его сторону более внимательно, я увидел в самой глубине этого кристалла своего рода чужеродную энергию, которая напоминала энергию того самого зомби. Хэймэм, если бы я поглотил этот кристалл, не обратив на это внимания, то я мог бы заразиться зомби-вирусом, с некоторым напряжением подумал я. Хорошо, что я вовремя проапгрейдил свои глазки, иначе последствия были бы крайне печальными. Закончив с этим делом и дождавшись появления шара опыта на месте смерти моего противника, успешно его получил. Добавив тяги в магический доспех, я уже хотел было вернуться на воздушную платформу к ожидающим меня девушкам, когда мелькнувшая в голове мысль заставила меня резко замереть на месте. Что-то снова было не так, но что именно? Мысли в моей голове тут же начали анализировать события последних минут, чуть ли не покадрово. В какой-то момент я нашел то, что искал. Дело в том, что как только шар опыта от поверженного мною противника впитался в мое тело, шкала моего личного опыта не увеличилась. Ведь я могу ясно ощутить этот момент, и оно должно было быть приличным. Черт, неужели мой противник не умер? Тут же начал анализировать свои действия в попытке понять, где именно я ошибся. Или, возможно, банально недооценил своего более слабого противника. Начнем сначала. Зомби обладает навыком телепатии, а также, как я выяснил опытным путем, способностью к телекинезу, но также умеет создавать правдоподобные иллюзии. Вот оно. Неужели уничтоженный мною зомби был всего лишь правдоподобной иллюзией, с некоторыми настоящими частями, наподобие этого зараженного кристалла разума? Хм. Но если этот зомби управлял этой иллюзией, значит, между ними должна быть связь. Осмотревшись, я не заметил ничего подозрительного, поэтому разом напитал свои глаза 30 пунктами духа и выносливости. В этот же момент я увидел то, что и хотел обнаружить. От места уничтожения зомби можно было увидеть слабо светящуюся синюю полупрозрачную энергетическую нить, которая уходила куда-то вдаль. Посмотрев в сторону, куда уходила эта нить, я увидел, что примерно в нескольких километрах от меня находится такая же туша зомби силового типа, внутри которого, судя по всему, и находится настоящее тело этого зомби-кукловода. Когда я посмотрел в его сторону, он тоже остановился и обернулся. Наши взгляды, пройдя сквозь все препятствия, встретились. В этот раз в его взгляде я мог заметить нечеловеческую ненависть. Причем не конкретно ко мне, а вообще ко всему живому. Если идти по обычному сценарию подобных сцен, то прямо сейчас он должен будет развернуться и исчезнуть в тени леса, чтобы спустя время вернуться более могущественным. Не, так дело не пойдет. Уже хотел было двинуться в его направлении, чтобы уничтожить этого опасного зомбаря, как неожиданно за его спиной появилась до боли знакомая фигура. Мда, не везет тебе сегодня, приятель, мысленно усмехнулся я. Раздался оглушительный крик, и на тело зомби силового типа обрушился град сокрушительных ударов кулаков. Уже с первых ударов они вдавили его в землю, превратив в кровавое месиво. Конечно, он пытался сопротивляться, но практически ничего не мог противопоставить моему старому знакомому зверю, который явно стал сильнее с нашей последней встречи и, видимо, решил заглянуть на огонек. Самым примечательным было то, что он изменился в размерах из 2 с чем-то метров, он уменьшился до примерно 1,90 м или около того. Несмотря на эту трансформацию, он стал только сильнее. В момент удара по своему противнику его кулаки вспыхивали ярким красным пламенем, словно окруженные плотной энергией, которая делала его удары поистине сокрушительными. По ощущениям, по силе он уже был равен полноценному эвольверам 2 этапа в то же самое время. Он не был эвольвером. Примерно так можно было описать то, как я ощущал своего старого знакомого. Из последних сил психический зомби попытался создать иллюзии. Вокруг зверя возникло несколько его точных копий, а также копий других зомби. Одни начали атаку на него, а другие начали убегать в разных направлениях. Однако зверь не обращал на это абсолютно никакого внимания, продолжая безжалостно лупасить своего противника, видимо поняв, что тот хоть и с большим трудом, но может выдержать удар его кулаков. Он резко поднял руки и, сцепив их в замок, со всей силы нанес сокрушительный удар вниз, отчего во все стороны по земле разошлись широкие трещины, а деревья в радиусе 10 метров чуть не вырвало с корнем от образовавшейся ударной волны. Этого удара психический зомби уже не смог выдержать и оказался полностью уничтожен и расплющен тонким слоем по земле. Нанеся еще несколько добивающих ударов, зверь вновь яростно вскричал с нотками радости и посмотрел в мою сторону, после чего молча развернулся и исчез в тени леса. Хотя чего удивляться, он никогда не был особо разговорчивым. Мысленно усмехаюсь, и плавно оторвавшись от земли, лечу в сторону их хоть и кратковременной, но крайне зрелищной схватки. К слову, после уничтожения этого зомби, его иллюзии также пропали, рассеялись в воздухе. Добравшись до достаточно приличного кратера, посмотрел на печальные остатки зомби психического типа, а после и вовсе нашел рядом с ним уже знакомый мне синий кристалл. Правда, в этот раз в нем не было чужеродной энергии. Получается, тот кристалл и вправду был поддельным. Крайне коварная тактика. Мысленно покачал головой и, подобрав с земли красную шкатулку с сокровищами, вернулся на воздушную платформу, где меня встретили встревоженные девушки, начав закидывать вопросами. Как все прошло, я не ожидала, что он сможет защититься от нашего особого выстрела. Расстроенным голосом обратилась ко мне Акира. Не волнуйся, просто противник оказался сильнее и хитрее, чем я ожидал. Когда ты станешь сильнее, то сможешь расправляться с подобным гораздо проще, поверь мне. Правда? Хорошо, тогда я буду стараться стать сильнее, с облегчением выдохнула Акира, которая поняла, что я нисколько ее не обвиняю. Перехватив свою винтовку, она вновь начала отстреливать зомби, которых уже порядочно так собралось прямо под нами. Увидев это, в моей руке появилась колба с зельем восстановления, на пару с несколькими яблоками здоровья и духовными грушами, аппетитно ими похрумкивая. Мои несколько истраченные во время боя ресурсы начали достаточно быстро восстанавливаться. Попутно с этим делом приступил к созданию новой сферы крови. Как говорится, среди опытных игроков опыта много не бывает. Глава 405. Потрошитель мозгов. Отступление. Зирус, высокопоставленный член гильдии кровожадного рейда. Состояние. Недоумение. Гнев. Азарт. В просторном помещении, имеющем размеры 10 на 10 метров, располагалось панорамное окно, занимающее всю стену. Из этого окна открывался захватывающий вид на небоскребы и горы Золотого Хребта, находящиеся неподалеку. Также в комнате можно было обнаружить трехметровую капсулу, крышка которой была выполнена из золотистого металла. И это неудивительно, ведь это была самая последняя и соответственно самая лучшая модель капсулы воплощений, выпущенная на рынок кланом Вечного Света. Ходили слухи, что для этого они держали в рабстве несколько подчиненных кланов дворфов, которые были хороши в придумывании подобных вещичек. Конечно, правды никто не знал, но слухи такие ходили, и, скорее всего, они были не беспочвенными. Совершенно бесшумно крышка капсулы начала подниматься вверх, внутри нее находилось гуманоидное существо, двухметрового роста, с красного цвета кожи и непонятными, темными наростами на руках и голове. На его лице можно было заметить несколько быстро сменяющихся эмоций, когда он пытался осознать недавние события. Всего несколько дней назад Зирус получил задание от Райми, заместителя главы гильдии наемников кровожадного рейда. Ознакомившись с деталями задания, он дал свое согласие и решил выполнить его, особенно, когда узнал, что Барус, этот слабак, потерпел поражение в этом мире от проживающих там аборигенов. Узнав об этой новости, Зирус несколько минут смеялся и даже написал Барусу на его личный коммуникатор, что он просто неудачник. Подумаешь, встретил интуита и завалил задание, ха, хоть они и были непростыми противниками, с ними просто надо уметь иметь дело. У него уже имелся подобный опыт, именно поэтому гильдия кровожадного рейда еще больше его ценила. Именно так он и думал, однако с первых же минут его появления в этом мире, номер которого он даже не запомнил, все пошло несколько не по плану. Первой проблемой было то, что в городе, расположенном рядом с их целью, которую они с большим трудом обнаружили, просто не было ничего подходящего для него. Они не мог реализовать свою обычную тактику захвата подходящего носителя, Устранить свою цель и захватить самые ценные ресурсы планеты. К примеру, если в мире, в который он пришел грабить, главными противниками разумной цивилизации были монстры, то он вселялся в одного из самых умных монстров с подходящим потенциалом для его навыков. Даже если это были какие-то механические создания, даже тут он умудрялся выбрать самого умного представителя и путем хитрых схем добиваться своих целей. Самым любимым его миром был мир, где наступал зомби-апокалипсис, как почти всегда называли его местные аборигены, которые, видимо, даже не могли определить, что это была ничтожная нежить. Почему же эти миры были его самыми любимыми? Потому, что нежить очень подходила под его навыки, особенно нежить определенной направленности, которую он уже давно научился создавать, хоть и не был некромантом и не имел подходящих для этого навыков. В свое время Зирусу очень повезло, он смог получить достаточно редкую профессию, которую он также украл у другого счастливчика, благодаря особой способности своей расы. Когда они могли один раз за свою жизнь похитить талант другого разумного существа, и ему повезло, он смог найти начинающего члена крупного клана из центральных миров, которые специализировались на ментальных атаках и атаках души, и благодаря своей способности он смог урвать талант к ментальным навыкам, а также редкий класс маг-ментала. Благодаря этому классу, а также достаточно редкой книге навыков, которая нашлась в пространственном оборудовании того невезучего индивида, и называлась она «Усиление навыков разума», он практически никогда не терпел поражений, работая на гильдию наемников кровожадного рейда. Он никогда не считал, что эта гильдия была венцом его карьеры и развития, лишь временная ступенька, не более того, которую ему нужно было пройти, чтобы в достаточной мере окрепнуть, запастись ресурсами и пойти дальше. Взятое им задание по уничтожению интуита должно было стать самым последним заданием, которое ему пришлось бы выполнить для своей нынешней гильдии, чтобы после занять руководящую должность и пойти дальше. Кто же знал, что в его чистом послужном списке появится небольшое пятно после текущего прерывания его задания. Конечно, это случилось по независящим от него причинам. Кто мог предполагать, что кроме чертова интуита, о котором предупреждал Барус, но с которым Зирус мог бы справиться, благо он уже встречался несколько раз с подобными достаточно сложными противниками, на него также внезапно нападет проклятый берс, да не простой, а мутировавший. Конечно, Зирус не был в этом полностью уверен, но это красноватое свечение на кулаках его противника, который внезапно его атаковал, прямо говорило о том, что он, если и не был связан с системой бойни, то точно имел с ней какую-то связь. Если берс, а то и не один появлялись в мире, где только-только появилась система, то мир сразу обозначался как особенный, и в нем могли скрываться некоторые крайне редкие ресурсы, полезные для развития не только эвольверов, но и звездных лордов. Поэтому, хоть Зирус и был зол из-за того, что его аватара, на создание которого он приложил немало усилий, уничтожили, однако он при должном распоряжении данной информацией, он сможет повернуть ситуацию в свою пользу. Даже возможно, что он до сих пор не потерпел поражения. Когда тот интуит уничтожил его клона, то в награду ему достался кристалл разума, который он специально там разместил в качестве приманки и достаточно коварной ловушки. При его изучении, игрок бы заразился зомби-вирусом и само собой естественным образом умер, тем самым пополнив ряды нежити. Тогда его задание было бы выполнено и он смог бы начать грабить этот мир. Он был почти на 100 уверен, что противник не должен был заметить то, что зомби был под его контролем. По крайней мере, он постарался так сделать и даже с 100 точностью сымитировал взгляд полной ненависти, которую обладали более-менее разумные представители нежити, ведь он не раз уже имел с ними дело. Теперь ему придется начинать все сначала, ведь Зирус не собирался сдаваться. Не зря же его называли потрошителем мозгов. Благодаря своим хитроумным схемам, ловушкам и подставам, он всегда добивался своих целей. Открыв глаза, Зирус потянулся и, встав из капсулы, отправился в сторону небольшого столика, рядом с которым находилось настоящее кресло из древесины красного эрса, которое положительно влияло на представителей его расы. Как только он уселся и приготовился заказать поесть, его коммуникатор внезапно засиял. Открыв сообщение, он увидел, что оно было от Райми, надоедливого заместителя главы гильдии. «Зирус, ты уже закончил?» — поинтересовалась у него Райми. От ее вопроса Зирус почувствовал себя раздраженным, но не стал скрывать правду и ответил: «Нет, первая попытка оказалась неудачной, на меня напал стихийник». Конечно, он не стал раскрывать, что, скорее всего, это была именно следующая стадия развития стихийника, а именно Берс, иначе это могло бы привлечь внимание слишком большого количества членов его гильдии. Возможно, даже информация пошла бы дальше, и сюда бы тогда могли прийти более сильные товарищи. Нет, этот пирог он собирался съесть сам. Немного переговорив с Райми, он смог ее успокоить и уверить, что сможет справиться с поставленной перед ним задачей в течение недели, из которых пару дней ему потребуется подождать, пока не будет создано еще одно его воплощение, оплаты которого он спокойно подтвердил, хоть это и стоило 10 от его накоплений. Закончив с этим неприятным делом, он решил не заказывать еду здесь, а отправиться в свой номер в отеле. Все равно, тут нечего было делать, отступление закончено. Мысленно вернувшись к только что закончившемуся бою, я не мог не заметить, что все происходило как-то странно, в том плане, что даже если ссылаться на генную память убитого мною психического зомбака, то он действовал слишком уж разумно. Однако при этом в его взгляде не было замечено интеллекта, лишь ненависть. Подозрительно, очень. Хм, возможно ли, что им кто-то управлял? Если отталкиваться от этого предположения, то кто бы это мог быть? Первым в голову приходит Орден Возрождения, которым я уже не один раз срывал планы, по крайней мере в моем городе. Другим вариантом был Хью или некто под его личиной, которого система обозначила как вторженца. В самом конце, перед его убийственной атакой, он упомянул, что это воплощение уже не спасти, был немалый шанс, что он создал новое воплощение и, вернувшись в мой мир, каким-то образом нашел меня и предпринял свою атаку. Просто логически подумав, я достаточно легко сложил 1+1. Конечно, в этот раз мой противник был более хитрым и даже подготовил ловушку, в которую я бы непременно попал, если бы не мои новые духовные глаза. Черт, меня совсем не радовало, что в мой мир вторгаются подобные существа. При этом я не знал, как с этим вообще можно бороться. Раз уж они могли проходить мимо системы, то существовали определенные лазейки, которые позволяли им это делать. Думаю, нужно будет отправиться в главную деревню новичков и поинтересоваться способами решения или нахождения подобных вторженцев. По крайней мере, я бы хотел знать, находятся ли они на моей территории, а также в определенном радиусе вокруг нее. Особенно теперь, когда он знает, где именно я нахожусь и может осуществить новую атаку. Мда, было очень неприятно находиться под чьим-то прицелом. При этом мой противник имел преимущество. Они знали, кто я, а я не имел представления о них. За этими размышлениями заметил, как ослабленная версия волны зомби начала распадаться на отдельные группы зомби, которые начали расходиться в разные стороны. Видимо, это будет последняя кровавая сфера. С некоторой неохотой подумал я, поняв, что возможным уничтожением этого психического зомбака я также невольно уменьшил опыт, который мог бы получить. Конечно, если бы мне пришлось снова выбирать, то я сделал бы то же самое. Все же оставлять подобных противников в живых было не в моих интересах, особенно если бы они смогли набрать силы и представлять непосредственную опасность. Даже если не лично для меня, то для кого-то из моих людей. Протянув правую руку вперед, перевернул ее ладонью вниз, и очередная кровавая сфера понеслась вниз, усиленная навыком контроля гравитации. Очень уж мне понравился эффект от подобного взаимодействия. Со слышимым всплеском кровавые волны начали расходиться в разные стороны, обрушивая всю мощь магии крови на моих противников. Спустя несколько минут все окончательно успокоилось. Собрав очередной урожай опыта и взглянув на шкатулки с сокровищами и другие выпавшие предметы, мысленно попросил Глути собрать весь дроп. Как только окажусь у себя в кабинете, то нагружу его работой по открыванию нескольких сотен шкатулок сокровищ, большая часть из которых была белой, но встречались и другие цвета, красные, синие и даже парочка розовых. При таком достаточно большом разнообразии после того, как Глути прошел свою эволюцию, показатель его удачи должен был стать еще больше. Жаль, это была последняя волна, несколько неохотно прокомментировала Акира, посмотрев на расходящихся в разные стороны зомби, которые уже даже не реагировали на звуки ее стрельбы. В радиусе нескольких километров почти не осталось эволюционирующих зомби, а убивать обычных низкоуровневых зомби было полезно только игрокам с низким уровнем. К слову, а какой уровень у Акиры? Напитав свои теперь уже духовные глаза духом, мысленно сконцентрировался на том, что хотел бы увидеть уровень другого игрока. К моему приятному удивлению, над головой Акиры появилась небольшая табличка с уровнем. Игрок, уровень 33, весьма солидный уровень. Мысленно присвистнул я. Посмотрев в сторону Майи, я увидел, что она была 28 уровня, что тоже было очень даже хорошо. И это при том, что Акира подняла свои уровни не только что, а во время изготовления высокоуровневых зелий, которые давали определенное количество опыта при успешном создании партии зелий. По крайней мере, именно так объяснила мне сама девушка. Спасибо за помощь, девчонки, вы ей вправду очень помогли. С довольной улыбкой обратился я к ним. Была рада помочь, Коль, с милой улыбкой ответила мне Акира. Да, я тоже была рада помочь. Быстро протараторила Майя, которая теперь уже не так сильно боялась меня после нашего небольшого совместного боя, а также разговора. Вообще непонятно, почему она вообще меня боялась. На моей памяти, я не сделал ничего такого, из-за чего бы меня можно было опасаться. По крайней мере тем, кто жил на моей территории. Хотя, если так подумать, то, как я обычно расправлялся со своими врагами, которые появлялись на моей территории и даже пытались создать проблемы за ее пределами, вероятно, могло привести к некоторому опасению к моей персоне со стороны обычных игроков. Возможно, стоит поработать над своей репутацией среди жителей моей территории, делаю мысленную пометку, заняться этим вопросом. Все же прослыть неадекватом или кем-то подобным, мне совершенно не хотелось. Надо будет поинтересоваться, какие слухи ходят насчет меня, и, если что, направить их в правильное направление. Все же я считал себя достаточно здравомыслящим, разумным и самое главное скромным. Тебя подбросить? Поинтересовалась у меня Акира, подойдя поближе. Нет, я сам доберусь, спасибо. Хорошо, тогда мы, пожалуй, вернемся домой. Мне еще нужно завершить приготовление следующей партии нужных нам зелий. Да, спасибо за твою работу. Похвалил девушку я, отчего она радостно улыбнулась. Посмотрев в сторону базы, она уверенно сказала. Портал. Спустя мгновение, перед ней открылся светящийся синий овал портала, заглянув в который можно было увидеть ее комнату в небоскребе, куда она уверенно шагнула, прихватив с собой ёкнувшую Майю. Госпожа Аки, после того, как за ними закрылся портал, взлетел на несколько сантиметров вверх над парящей платформой и мысленным усилием убрал ее в пространственное кольцо, не забыв спустить вниз и прихватить с собой Глути и Кью, каждый из которых удобно устроился на моих плечах, и теперь с любопытством смотрели на все происходящее внизу любопытными глазами. «Кью, Кью, Глуу», авторитетно ответил своему товарищу Глути. Не уверен, о чем именно они говорили, но они явно ладили друг с другом, что не могло меня не радовать. Добавив тяги, полетел в сторону своей территории, над которой можно было увидеть активированный защитный купол. Судя по тому, что даже спустя примерно час он вел себя достаточно стабильно, то расходы на его поддержание были не настолько большими, как мне изначально казалось. Или же дело в том, что благодаря усилиям Леры и ее отдела артефактов вместе с Таней, которые смогли запитать защитный купол благодаря энергии морозного цветка, подлетев к куполу, спокойно пролетел прямо сквозь него, что было вполне понятно, ведь именно я и был его владельцем. Посмотрев вниз, увидел, что прямо перед входом в небоскреб собрались почти все жильцы моей территории. Увидев меня спускающегося вниз, они радостно-радостно закричали. Немного подумав, решил произнести небольшую речь. Всех приветствую. Сегодня мы успешно отбили волну зомби, о разрушительной мощи которой многие из вас в курсе из последних новостей. Все отделы быстрого реагирования сработали как и было запланировано. Благодаря вкладу каждого из вас, мы смогли решить этот кризис. Уверенным тоном произнес я. Выслушав мои слова, жильцы моей территории радостно вскрикнули. Ура, ура, ура, глава, ты лучший, молодец, босс, мы видели, как ты хреначил тех зомбаков. Можно нам такие же красные большие штуки? Ай, больно. Ты что, дурак, такое спрашивать? Но это и правда было мощно. Ура, нашему сильнейшему главе. Неожиданно начало доноситься из толпы. КХМ, видимо, моя репутация была не так уж плоха, как я думал. С довольной улыбкой подумал я. Хватит, хватит, все молодцы. В честь нашего успешного отражения волны зомби, сегодня вечером мы устроим праздничный ужин с обилием мяса и прочих изысков. Ура, давненько мы вкусно не ели. «Спасибо, глава. Отлично, командир. Спасибо, главе». Начали доноситься еще более радостные возгласы со всех сторон. Еще немного с ними поговорив, добавил тяги в магический доспех и полетел в сторону своего кабинета, оказавшись напротив моих панорамных окон, использовал психопортацию и оказался внутри. После мысленной команды магический доспех сложился сам в себя, ведь он имел в себе технологию, наподобие пространственного оборудования, которая была успешно реализована руками Леры. К слову, надо было к ней зайти и поинтересоваться новинками или, возможно, ей что-то требовалось. Почувствовав легкий голод после недавнего боя, отправился в сторону своего уголка, где располагалась небольшая, но уютная кухня со всем необходимым. Включив чайник, дождавшись его закипания, налив себе большую кружку зеленого чая и прихватив вкусняшек, отправился в сторону своего рабочего места. Включив компьютер, начал проверять последние новости, которые, как оказалось, касались в основном только что прошедшей волны зомби, в уничтожении которой я непосредственно участвовал. Черт, об этой возможности я как-то и не подумал. Свидетелем того, как мы расправлялись с волной зомби, был кто-то из оставшихся в живых игроков за пределами моей территории, которые сняли все на камеру и уже выложили в сеть, под крайне громким названием «Легкая расправа с волной зомби». Прямо под ней можно было увидеть десятки тысяч комментариев. С нескрываемым любопытством кликнул на нее и внимательно прочел описание ее автора, а также комментарии других игроков. Глава 406. «Я должен, я так не думаю». Большинство комментариев со стороны игроков были наполнены удивлением напополам с шоком от того, какую силу я показал на этих видео. Причем я не ошибся, говоря, что этих видео, ведь, как оказалось, автор тему умудрился найти сразу несколько, да еще и в придачу с разными ракурсами, где хоть и не очень хорошо, но было видно, как я бросаю кровавую сферу вниз и последствия ее падения.